Капитан был мрачен. Лицо восковое, голова обмотана полотенцем. Он выслушал рассказ Русова, ругнулся, когда услышал про мертвую женщину и про то, как Александров отдраил дверь в машинное отделение, и воздух рванул оттуда. Проворчал. Старый я осел, что разрешил осмотр судна. Уставившись в палубу, он ходил взад-вперед. А Русов, Жора Куликов, доктор и боцман стояли в разных краях рубки. Второй помощник капитана Степан Федорович, как мышь, шуршал картами в штурманской, но то и дело выглядывал в дверь, прислушивался к разговору. Танкер уже лег на генеральный курс, и покинутый командой теплоход быстро уходил за корму. Его серый, резко накренившийся на правый борт корпус как бы расплывался в вечерних сумерках. Налетит ветер посильнее, и перевернется теплоход. Заглотит его океанская пучина. Итак, что же произошло? Отчего команда покинула судно? Капитан остановился перед Русовым. Столкновение с айсбергом? И вот что еще, отчего нет ни названия, ни порта приписки, а? Что скажете? Какая-то таинственная посудина. Полагаю, что эту старую калошу волокли с Мадагаскара на ремонт. В какой-то из портов Южной Африки ее волокли. Вернее всего, в Кейптаун. Названия нет, а все объясняется просто. Когда вышли из Мадагаскара, были хорошие погоды. И команда сдирала с теплохода старую краску, чтобы, значит, не бездельничали морячки. А может, и на металлолом волокли, торопливо проговорил Жора Куликов. Вот Шурик Мухин да Серегин подсчитали. Белье-то было на койках всего в 14 каютах, а команда на таком теплоходе человек 40. Значит, была тут уменьшенная, перегонная команда. Ну вот, трахнулся теплоход Альдину, высадились мореплаватели в шлюпки, их кто-то подобрал, но во время шторма взять судно на буксир не смогли. Трахнулись Альдину. — проворчал капитан. — С чего вы взяли, Куликов? Трахнуться Альдину теплоход мог где-то за 35 градусом южной широты, там, где уже встречаются айсберги. А может, теплоход уже с десяток суток, а то и больше, как покинут командой. И дрейфует сам по себе с попутным мадагаскарским течением, да и попутными в эти времена года ветрами. Нет, тут что-то не так. Что скажете, Русов? И я не уверен насчет столкновения теплохода с айсбергом. У меня есть еще одна версия. Так вот, теплоход старый, очень. Гнилая палуба, ржавые борта. Пожалуй, легче новый теплоход построить, нежели отремонтировать этот. Так вот, не было ли тут злого умысла? Судно застраховали на приличную сумму, а потом вывели в океан и открыли кингстоны, — выкрикнул Куликов. Кто-то из команды, чтобы скрытно, тайно, понимаете? В сговоре с капитаном. Он передохнул, прошелся по рубке. Но возникает вопрос. Ведь такой риск. Предположим, высадились в шлюпки, а тут шторм. И каюк всем, в том числе и заговорщикам. Но Жора скрестил руки на груди, остановился. Но у них могли быть сообщники. На другом, идущем следом, теплоходе. И порядок. Развалюха на дно, страховые в карман. Но мебель, ковры, подал голос доктор. Пианино? Да если бы они перед выходом в море все это барахло сгрузили на пирс, вывезли с судна, сразу бы возникло подозрение, что-то не то. А то, что не взяли пассажиров, не подозрительно? Ничуть. Ну и что? Не сезон, раз. Перед этим, предположим, в те же порты ушло современное пассажирское судно, забравшее всех пассажиров в Форт-Дофине, два. И третье. Тот же ремонт, ради которого они отправились в путь. Все может быть. Все может быть. Задумчиво проговорил капитан. Но кто? Кто эта женщина? Кто ее убил? Зачем? Тайна! — воскликнул Жора. Эх, узнать бы все! И вот что еще. И мне, и Русову показалось, будто кто-то смотрел из-за занавески капитанской каюты. Ведь верно, Николай Владимирович? Складки ткани. Хотя действительно, вроде бы, кто-то там стоял. И когда подходили к судну, и когда уходили. И потом, хоть окно и было открыто, и холодный ветер гулял в каюте, но было ощущение какого-то тепла. Понимаете? Будто не покинута каюта. Словно кто-то тут был совсем недавно. А женщина? Ну, точно живая. Минутку, я еще не выяснил вот чего. Капитан стянул полотенце на голове потуже. Доктор, вы осматривали женщину. Сколько же времени прошло с момента убийства? Трудно сказать. Видите ли, холодный, соленый воздух, низкие температуры — все это сдерживало процесс разложения. Доктор толкнул указательным пальцем очки вверх. Скажу так, совсем недавно. Да, сутки двое, не больше. Но вот какая мне мысль пришла в голову, догадка, что ли? Может, ее не убили? Может, она сама себя? Что-то там произошло. Может, произошло между ней и капитаном. Ведь в его же спальне лежит. Какая-то очень сложная история. Непростые отношения между ними были. Капитану теплохода, судя по фотографии, лет 50. Снова вступил в разговор Русов. Фотография на переборке, видимо, его жена. А это юная женщина. Ей лет 20, да, Толя? Доктор кивнул. Очень смуглая, черные густые волосы, пухлые губы. Пожалуй, она мулатка. Так вот, капитан этого таинственного летучего голландца прихватил ее с Мадагаскара, чтобы переход до какого-то из портов Южной Африки, а может и дальше, не показался ему уж очень скучным. Какая-нибудь юная любительница приключений, танцорка, может, или певичка. Но почему ее убили или бросили? Спросил Жора. Тайна. Я не Шерлок Холмс, но думаю, вот тут в чем дело. Вряд ли Гемма, женщина, была записана в судовую роль. Так вот, когда случилось несчастье, капитан ее просто запер в спальне. Зачем? А чтобы скандала не было, понимаете? Какое-то судно подобрало их, доставила в ближний порт. Представьте, с ними была бы и эта женщина. Любой портовый чиновник задал бы вопрос, кто такая. Сообщение в газетах. Команда погибшего теплохода с капитаном и его любовницей спасена. Хоть маленькая, но сенсация. Ладно, Шерлок Холмс. Капитан сдавил виски пальцами и поморщился. Черт, давление падает. Все свободны. Русов, пришла радиограмма с Кергелена. Губернатор острова перекачку топлива с танкера на зверобазу в бухте Морбиан запрещает. И вообще возле берегов острова. Мол, заповедник. И придется нам рандеву устраивать в открытом океане. Что скажешь? Черт бы их там всех побрал. — воскликнул Русов. — С ума можно сойти. То одно, то другое. Он так сказал, потому что, в отличие от бункеровок траулеров, когда связывались веревками, условия передачи топлива на гигантскую базу требовали швартовки непосредственно к ней самой. — А что там за погоды? — Прогноз, правда, обнадеживающий. Метеослужба Кейптауна обещает на ближайшие трое-четверо суток тихую и даже штилевую погоду. Но скажи, каким прогнозам можно доверять в этих дьявольских широтах? Русов отвернулся, поглядел в океан. Тишина, покой, штиль. Это всегда накануне сильнейшего шторма. Может, Элла возвращается. И тут надо упредить подлую океанскую бабенку. Но что-то волнует его еще. Ах, да. И он спросил, а что с пресной водой? Повторная, настойчивейшая просьба от рыбаков. Опресненку пьют. И радиограмма от Огуреева. Действуйте на свое усмотрение. Ах, Огуреев, на свое усмотрение. Берите все на себя, на свой страх и риск. Ладно, черт с ним. А с Кергелена какие на этот счет вести? Пока никаких, капитан вздохнул, кашлянул. Может, и воду брать не разрешат. Все же у нас танкер, а там заповедник. Что скажешь, а? Нотки надежды на то, что разрешение взять воду получено не будет, уловил Русов в этих словах капитана. В общем-то, нечто подобное мелькнуло и в его голове. Может, действительно хватит риска? Ведь взять воду на острове — это не то, что купить ящик газировки в магазине. Взять. Чтобы ее взять, надо вначале войти в одну из бухт острова. А там узкости, течения, подводные опасности, ветры. И выход потом по этим узкостям в океан. Танкер ведь не москвичок, а махина длиной со стадион. Но люди в южной экспедиции пьют опресненную и соленую воду. Мертвую воду. Надо дать дополнительный запрос на остров Кергелен. Я сам знаю, что мне надо делать, вспылил вдруг капитан. Слышите, мой старший, слишком настойчивый помощник? И чего я тут торчу? Пожал плечами Русов. Ведь не моя вахта. Я ушел, гутен нахт. К черту! Чего я все лезу? Хватит с меня! Русов сбросил рубаху, брюки, сорвал майку и вошел в душевую. Открыл кран. Подставил голову под тугую струю горячей воды. Ах, хорошо. Завтра они будут у плавбазы. За сутки управятся и назад. А пресная вода? Да, хорошо, что все самое трудное, что должно было случиться в этом рейсе, уже позади. Да-да, ничего больше необычного, рискованного не будет. А пресная вода для рыбаков? А, перебьются. Мало ли он, Русов, похлебал в свое время опресненной водички. И ничего не окочурился. Хотя, конечно, мертвая вода есть мертвая. Что пьешь ее, что не пьешь, все время жажда мучит. А солоноватые, вернее, сладко-соленые компоты и кисели... Бррр! Ничего. Вот-вот и плавбаза притопает. Ну, не вот-вот, а через неделю-две. А что для рыбака, отправившегося в плавание на полгода-две недели? К тому же какие-нибудь у них есть соки? Да, больше он пальцем не шевельнет. Сколько уже там? Сейчас он пойдет поужинает, а потом в койку. И к своей собачьей вахте выспится, придет в рубку свеженьким, стильным и спокойным. Никаких проблем. Пускай их решает капитан. Ведь и он, Русов Николай Владимирович, хочет стать капитаном, а посему не лезь в дела нынешнего капитана. Надо и себя поберечь немножко. К черту риск! Сразу после ужина завалиться в койку не пришлось. Русов и позабыл, что на сегодняшний вечер назначено судовое профсоюзное собрание по обсуждению хода социалистического соревнования между машинной и палубной командами. Собрались в столовой. Как уже стало традицией, председателем избрали Степана Федоровича, и тот не возражал, заулыбался, а потом, нагнав в лицо строгость, уселся за председательский стол и, открыв собрание, первым же и выступил. Выполняя поручение штурманской группы и палубной команды, сообщил коротко, как проходит рейс, что делается по профилактической окраске танкера, сколько уже ошкрябано железа, в общем, у палубы было все в порядке. «В порядке!» — выкрикнул, выйдя к столу, второй механик Вася Долгов. Вытирая ветошью широкие ладони, он только что поднялся из машины. Долгов грозно взглянул на Степана Федоровича, а потом на своего начальника Стармеха Володина. И тот, как приметил Русов, чуть заметно кивнул, мол, давай, Вася, крой их. И Вася вскричал, все у них в порядке, на первенство претендуют, ха! А поглядите, как рулевые Валька Серегин да Шурка Мухин ведут танкер. Прошу быть корректным. — строго сказал Степан Федорович и постучал карандашом по графину. — Что значит «Валька», «Шурка»? — А вы мне глотку не затыкайте! Механик так и выразился — не затыкайте. И махнул на штурмана темной ладонью. — Своих-то вы всегда защитите. Я тут потолкался в рубке возле курсометра, записал кое-что в бумажку. Потом мы с дедом подсчитали. От виляний вправо-влево за вахту Вальки танкер пробежал 3 лишних мили. А как вел танкер Шурка? Без грубости, прошу, пожалуйста, без грубости. Шурка Мухин. 5 лишних миль молотил танкер. Руля не слушался. Сильное волнение было. Выкрикнул с места Шурик Мухин. Тебя бы, болтуна, на руль поставить. «Дышите там свежачком, пейзажами морскими, птичками любуйтесь!» — не сдавался Долгов. «Мечтаете? Спите у руля! Ха! Вас бы в машину, в гарь и вонь загнать, чтоб машина 4 часа за вахту громыхала, будто кувалдой по башке колотила! В общем так, у нас, между прочим, в машине все в полном ажуре. Экономия топлива 3 тонны, смазочного масла центнер. Машина уже почти вся покрашена. Чистота идеальная. Комиссия вчера проверяла. Считаю, что на этом отрезке пути машинная команда впереди палубы. Можно мне? Скинул руку Серегин и направился к председательскому столу. Механики обеспокоенно зашевелились. А Шурик Мухин поприветствовал Серегина, сжав как ротфронтовец кулак возле уха. Вот они тут на первенство претендуют. Начал свою речь Серегин, еще не дойдя до стола. Я бы на это ответил. Ха-ха-ха. К примеру, сколько часов простоял танкер, когда механики на траверсе мыса Капаблан форсунки меняли? 3 часа, дьяволу под хвост. А где и когда мы будем наверстывать эти часы? А если бы форсунки сломались во время урагана? А сливы солярки за борт, загрязнение океана, а выбросы боцмана мусора в воду, — выкрикнул Александров. Ха-ха! Боцман наш палубный человек, — строго сказал Серегин. И мы уже проработали его в своем коллективе. Механики затопали, а к столу вышел Кок. Потупив глаза, он выждал, когда стихнут голоса. Матросы улыбались, знали, что Кок, относящийся к палубе, конечно же, будет хвалить свою работу и ругать механиков, которые то хлеб не доедают, не экономят, то еще какой-нибудь продукт впустую переводят. А Кок сказал, конечно, странно это услышать, но надо быть справедливым. В столовой совсем стало тихо. Еще больше, поникнув головой, Кок продолжил. Плохо вели в этом рейсе танкер штурмана. Эк, поворачивают. Тарелки трам-бам о палубу. 20 штук, как не было. Матросы затопали, застучали кулаками в столы. Мухин засвистел и выкрикнул. Коллаборационист! Кок съежился, вернулся на свое место. Русов поднял руку. Пора было кончать. Соревнование между машиной и палубой всегда выливалось в соперничество, некое противостояние с ожесточенными спорами, но были эти споры беззлобными. Делали-то все одно нужное для всей команды дело, а потому к концу собрания успокаивались и принимали решение повысить, усилить, обратить внимание и, как конечный итог споров, выполнить в указанные сроки. И в кино. Опять что-то про любовь. Перед тем, как отправиться в каюту, Русов обошел танкер. Это входило в его каждодневную обязанность. Надо было взглянуть, чисто ли в салонах, коридорах, каютах, не кидают ли моряки спички в курительном салоне мимо пепельниц. Ведь танкер — повышенная опасность. Зато и платят морякам танкерного флота прибавку в 10% к зарплате, известных на флоте под названием «гробовые». За страх, так сказать. Чисто было в салонах и коридорах. Бункеровки, сложности и опасности океанского плавания — все это было и будет, а танкер жил своей обычной жизнью. Свободный от вахты механик Ваня Харитонов колотил в своей каюте молотком по куску меди, чеканкой увлекался. А в соседней каюте кочегары резались с палубой в козла, лупили костяшками по столу. Завочник рыб в туза Сеня Белов готовил очередную курсовую работу, а Серегин был у боцмана в гостях. Что-то звякнуло, когда Русов открыл дверь в каюту, и боцман с Серегиным взглянули на вошедшего старпома, как мальчишки-третьеклассники, застигнутые учителем во время курения в туалете. Русов заглянул в рундук и обнаружил там уполовиненную бутылку красного вина «Фундадор». Скребанув лысину, боцман промямлил. На теплоходе, Коля, брошенном ящик винишка обнаружился. Чего добру пропадать, а? Вот прежде чем сдать, эксперимент порешили сделать. Опробовать, так сказать. Не травленное ли? Вино сдайте второму помощнику, распорядился Русов. Из столовой доносилась музыка и страстный шепот. «Люблю! Так тебя люблю!» Русов открыл дверь. Во весь экран шевелились красные влажные губы, наплывали на сидящих в столовке моряков. Заглянул к Коку. Надев очки, повар листал словарь иностранных слов. Выяснял, наверное, что такое коллаборационист. Завидя старпома, Кок засуетился, шумно вздохнул и, понизив голос, торопливо проговорил. «Печь мне электрическую механики починили». Васька Долгов и говорит. «Капут твоей печурки, Кок, на дрова переходи». Меня чуть инфаркт не хватил. А он дудить. «Черт с тобой, напрягусь, извилинами шевельну». Придумаю что-нибудь, Кок. Починю печку. А ты на собрании поддержи нас. Уж прости, Николай Владимирович. Прощаю. А ты тарелки к столу привязывай, чтоб во время резких поворотов на палубу не сыпались. Ну вот, кажется, и все. Можно отправиться и к себе. В коридоре возле умывальников Русов столкнулся с Шуриком Мухиным. И тот остановился, взглянул на старпома как-то странно, будто хотел что-то сообщить важное, но промолчал, отвел глаза, прошел мимо. И вот, наконец-то, Русов вернулся в свою каюту, включил приемник, поймал какую-то мелодийку и лег в койку. Теперь, до того, как сон закроет глаза, можно спокойно полежать, поразмыслить. Дотянувшись до брюк, он вынул из кармана тяжелый ключ и принялся рассматривать его. Ну, ключик. фигурная замысловатая бородка, старинный, как и замок, видимо. Зачем он, Русов, замкнул дверь спальни? Да, лежит там, глядит в подволок, танцорка из варьете ночного приморского ресторанчика, певичка, а может, просто юная жительница рыбацкой деревушки. Утром она выходила из хижины и бежала на пляж. Гибкая, стройная, грива волос. Сбросив платье, бросалась в волны и ныряла, разыскивая раковины. Сколько бурной жизни, страсти! Иногда она уходила в порт, стояла на пирсе и разглядывала серые силуэты теплоходов. Мечтала, что какой-то моряк влюбится в нее, заберет с собой и увезет далеко-далеко. Русов нахмурился. Лицо мертвой женщины стояло перед глазами, будто из тумана выплывало. Он мотнул головой и вновь принялся разглядывать ключ, сложную вязь из нескольких латинских букв, венчающих его. Р.А. Что обозначают они? По-видимому, заглавные буквы из названия теплохода. Стоп, стоп. Что же это он? Русов быстро поднялся из койки и направился к рундуку, нащупал в кармане куртки пачку бумаг, захваченных в капитанской каюте. Вот же, тут и разгадка может быть. Так что тут? Несколько фотографий. Белый... двухэтажный под черепицей дом, группка людей перед входом. Капитан теплохода. В белой рубахе, в шортах. И женщину, стоящую рядом с ним, узнал Русов. Это именно ее фотография висела над письменным столом. Пальмы, высокие цветущие кустарники. Внизу фотографии было написано «Ранчо Юнатос».